Глава первая. За окнами не только этой великолепной, расположенной в самом центре Москвы квартиры, за всеми окнами столичного города продолжалась морозная вьюжная ночь конца января 1938 года. Такая же точно, как прошлая, как все другие ночи, что случались здесь всеми январями, сколько их наберется в писанной и неписанной истории. Наверное, те же самые ветры свистели и завывали над теремом князя Юрия Долгорукова, писавшего в 1147 году своему сродственнику: «Приезжай ко мне, братья, на Москов, дам тебе обед силен». Принято считать, что дал, только меню не сохранилось. Отличался нынешний январь от всех прошлых, пожалуй, тем, что был он пострашнее, чем любой другой, включая времена Батыева нашествия. В XIII веке возможность быть ограбленным или убитым входила в норму жизни. Радости, конечно, не вызывала, но и вгоняющего в беспросветную депрессию ужаса тоже. У каждого мужика имелись топор, рогатина, засапожный нож. У князя, самого затрапезного, пусть небольшая, но дружина. Обороняться было чем и чаще всего удавалось. В году же по Рождеству Христову 1938 случилось совершенно иначе. Каждый человек великой страны Советов внезапно узнал, догадывался-то и раньше, что отныне над жизнью он своей не властен, даже в тех ограниченных пределах, что гарантировала Конституция победившего социализма. В любой момент по доносу соседа из-за неудачно сказанного слова, за анекдот, за принадлежность к давно упраздненным эксплуататорским классам или просто так, случайно попав в список, можешь пойти без суда и следствия на высылку, в лагеря, под расстрел. Самое же обидное, никто не заступится, не возвысит голос, чаще даже не удивится. Забрали и забрали. Хорошо, что не меня. Уходили бесследно в дальневосточные лагеря или на 10 лет без права переписки заслуженные полководцы гражданской, соратники Владимира Ильича, члены политбюро, наркомы, простые инженеры, комбриги и полковники, слесари, бухгалтеры, колхозники из глухих, забытых даже райисполкомом, но не отделом НКВД деревень. Для приведения системы всеподавляющего страха в окончательную, законченную самодостаточную форму, пролетарское государство победившего социализма приняло закон о применении смертной казни гражданам, начиная с 12-летнего возраста. Такого, кажется, не было в Европе со времен мрачного средневековья. Однако нашелся в числе особо ответственных товарищей один, отчего-то не захотевший идти в тюрьму и под расстрел, когда имеется возможность к сопротивлению и формально разрешенной самообороне, нарком оборонной промышленности Григорий Петрович Шестаков. Группа сотрудников спецотдела ГУГБ не сумела положенным образом задержать и доставить по назначению обреченного на заклание деятеля. Все вышло несколько иначе. Сноска. Главное управление государственной безопасности Наркомата внутренних дел СССР. Оставив у себя в квартире тела непригодных к дальнейшему несению службы чекистов, Шестаков целую неделю скрывался от властей, бросивших на его поиски всю мощь государственного аппарата, пока, наконец, с помощью ближайшего помощника товарища Сталина не был разыскан, доставлен на прием к вождю, прощен и обласкан. Заместитель заведующего особым сектором ЦК ВКПБ Валентин Валентинович Лихарев, удовлетворенный проделанной работой, оставил недавно опального и вдруг вознесенного на горные вершины наркома Шестакова отдыхать и набираться сил в своей квартире в Столешниковом переулке, а сам решил немного развеяться в злачных местах столицы, которых и тогда для знающих людей хватало. Сноска. Смотри роман «Бои местного значения». Валентин возвратился домой, как и полагалось, после хорошей гулянки часов около 7 утра. Затемно еще. Мог бы и позже, однако сказывались многолетняя привычка и номенклатурный опыт не оставаться ночевать в чужих квартирах, чьи бы они ни были. Мало ли что может случиться, когда ты выпал в иные измерения. Любая в особенности. Агент НКВД иностранных разведок, соперник из инопланетных служб, да просто умеющий втираться в доверие уголовник, возьмут тебя голыми руками. Поэтому спать нужно только дома и уходить из гостей в легком подпитии, но трезвым, веселым, хорошо и правильно все замотивировавши. Тогда даже в чисто земном раскладе останешься в выигрыше. Перед женщиной, перед друзьями, особенно перед недоброжелателями. Уже на пороге квартиры Валентин испытал странное беспокойство. Ему показалось, что за время его отсутствия здесь случилось нечто нехорошее, неправильное. А что же именно? не было охотничьей собакой, способной ловить молекулу пахучего вещества, принадлежащего чужим людям или животным, однако именно такое ощущение возникло, едва он переступил грань двух миров, разделенных массивной, обитой кожей, пулей и временепроницаемой дверью. Впрочем, натуральная тисненная кожа – это уже за временным порогом, а в обычной жизни – дешевые, местами облезшие до хлопковой основе дермантин стандартной коммуналки. В советской действительности кожа, нагло выставленная на показ, или наводит проходящих мимо граждан на ненужные ассоциации, или ее просто срезают бритвой на перчатки, например, или сапоги. Он торопливо, не раздеваясь, пересек прихожую, длинный коридор, гостиную, толкнул дверь кабинета, где оставил Шестакова Шульгина. Нарком спал глубоким сном ничем не озабоченного человека, лежа на спине, забросив левую руку за изголовье, тихо похрапывая. «Вот же нервы», — мельком отметил Лихарев, словно бы даже позавидовав. В человеческом, разумеется, смысле, потому что в своем ему завидовать было нечему. Он в любой момент умел отключаться от текущей реальности гораздо легче, чем актер эпизода от своей крошечной роли. На журнальном столике рядом с наркомом лежал взведенный пистолет, поблескивала бутылка коньяка, опустошенная на две трети, стакан с остывшим чаем, целая горка окурков в хрустальной пепельнице. На коврике корешком вверх валялась упавшая из ослабевших рук книга. «Какая?» – заинтересовался Лихарев. «Тут ведь в их работе любой штришок может иметь значение». Взглянул на фиолетовый переплет. «Приключения авантюриста Феликса Круля». «Ничего особенного, легкое чтение, хотя и не рядовое, мысли всякие навевает». Ухитрился Григорий Петрович отыскать на полках именно ее, или не он, а Шульгин. Тому такая литература больше по характеру. Ну ладно, все нормально. Клиент спит, в квартиру никто не входил, дверь межвременных переходов не зафиксировала. Теперь часиков 6 самому поспать, и можно отправляться на службу. Забот сегодня будет достаточно». С Поскребышевым план текущей работы согласовать. Обычный, по селектору, не учитывающий отдельной деятельности. Выяснить, как складывается обстановка в верхах НКВД вообще и ГУГБ, само собой. По мере сил подстраховать Заковского. Мало ли, что с ним может случиться в эти смутные, переломные дни. Вдруг как Камо в свое время под грузовик попадет. Или как Савенков в окно следовательского кабинета выпадет. И с Буданцевым что делать, тоже подумать стоит. «Большие на сыщика надежды», — возлагал Валентин. Успел убедиться в его человеческих и деловых качествах. Холмс не Холмс, а по нынешним временам фигура крайне неординарная, штучная, можно сказать. И использовать его на административной должности, как сгоряча вообразилось, глупо. Хоть бы и начальника МУРа. Текучка заезд, и врагов тут же обозначится немерено. Если не сожрут в первые же дни, так работать по профилю не дадут точно. Так что Ивана Афанасьевича мы иначе задействуем. Лихарев вернулся в прихожую, разделся, прошел на кухню, по старому домостроительному обычаю, упрятанную в таких глубинах, что обычный гость разве что случайно забредет. В те времена, когда строился дом, архитекторы отнюдь не рассчитывали, что кухня лет через 100, в советские 60-е годы, станет центром общения интеллигенции. А почему, кстати, стало? В однокомнатных хрущевках понятно, но и в настоящих просторных сталинских квартирах грудились там же, какой-то муравьиный синдром. Или думали, что глупые чекисты подслушки ставят исключительно в гостиных и спальнях, а до кухни у них мозги и руки не доходят? Валентин собрался приготовить чаю, от мысли о кофе его едва не стошнило, столько он его выпил, чтобы соответствовать той компании, в которой провел ночь. Ни в чем русские творческие люди меры не знают. Пролетарии кофе не пьют, значит, мы будем до сердечных спазмов и рези в желудке. А вот настоящий зеленый чай, да по японской традиции заваренный, самое то. Лихарев взбил бамбуковой кисточкой пену в глиняном чайнике, аккуратно перелил в чашку, сделал первый глоток и вдруг вскочил. Дошло до него. Запах тот самый, что ощутил, входя в квартиру. Нездешний запах, словно бы тонких мужских духов. Отнюдь ни шипра, ни тройного. Иностранные гости навестили. Из Англии, от леди Спенсер. Кто еще мог бы сюда проникнуть, минуя дверь? И еще один штрих, сразу невоспринятый, но отложившийся в сознании, появившийся только сейчас. Он, ступая очень тихо, едва ли не на цыпочках, вернулся к входной двери. Вот оно! Под вешалкой стояли дорогие, штучные работы, шевровые сапоги Шестакова. В таких ходили только самые ответственные из ответственных работников. В царское время они назывались Тимофеевские. Был такой мастер, что обувал царскую семью, высших сановников и богатейших гвардейских офицеров. 100 рублей пара стоила, в то время как массового пошива из того же материала – 3. Валентин увидел, что подошвы этих сапог испачканы свежей, черной, сыроватой землей. Да еще и травинка к каблуку левого прилипла. Живая, сочная травинка. Откуда такое в зимней Москве? Даже в Кремле, если бы невзначай оступился нарком, выходя с крылечка, газоны были покрыты полуметровым слоем снега, а дальше только машина, тротуар перед домом и все. Нигде больше они не были с Григорием Петровичем. Загадка. Еще бы. Валентин не в такой мере был человеком, чтобы его прошиб холодный пот, но, тем не менее, душевного спокойствия он лишился напрочь. Еще покрутил в руках сапог, осторожно, как взведенную мину, поставил на место. Вернулся на кухню. Подкидывает жизнь варианты. Только что избавился от некоторых, нате вам новенький. Валентин Лихарев не зря был очень высокого мнения о себе. Он считал, что как экземпляр профессионального координатора стоит на более высокой ступеньке эволюции, чем прочие работающие на Земле. Ведь его создали и воспитали на сотню лет позже, чем ту же Леди Спенсер. И при подготовке наверняка использовали уже накопленный опыт функционирования подобных псевдохома. И роль ему предназначалась более серьезная, чем Сильвии. Личный друг полноправного самодержца. Это не в пример значительнее, чем приятельница принцев царствующего, но не правящего дома, всяких там пэров и министров, то и дело сменяющихся кабинетов. А что ранг в агрианской иерархии у нее гораздо выше, это лишь упущение тех, кто его сюда направил. Рано или поздно оно будет исправлено. Лихарев был уверен в этом. Не зря же, вопреки обычаям, его все же повысили в звании, и леди Спенсер сама заменила в его шаре системный блок на гораздо более мощный. Не исключено, что карьерный рост продолжится по мере возрастания веса Советской России в мировых делах, тем более, что Сильвия в деле Шульгина-Шестакова продемонстрировала отнюдь не лучшие деловые качества. Антон напрасно считал, что имеет возможность надежно заблокировать все установленные в квартире следящие системы. Возможно, ему внушил эту уверенность один из игроков, которому захотелось обострить столь неожиданно возникший эпизод с 38-м годом, матрицей и кольцевым парадоксом письма к самой себе. На самом деле Лихарев сумел записать почти все переговоры, которые вели и Сильвия, и Антон с Шульгиным. Единственное, что осталось ему неизвестным, это замысел Александра сохранить свою матрицу в личности наркома. Тоже, скорее всего, по воле игроков, иначе терялась всякая интрига. Зато Валентин теперь знал, что дорога на Тауреру ему открыта, ранг позволяет. Пойдет и встретится там с кем-то из высшего руководства, а заодно и Шульгиным, когда его переправят туда Сильвия или же, не проходивший ранее ни по каким учетам, агент противника Антон. Кто успеет? Настоящего Шульгина увидеть прежде других даже предпочтительнее, обговорить с ним условия дальнейшего сотрудничества, а уже потом выходить на Даяну или кого-нибудь еще сопоставимого ранга. Сноска. Подробный отчет об этих событиях Лихарев изложил в своей тетради, которая затем попала к членам Андреевского братства, откуда и они узнали о произошедшем. Смотри роман «Хлопок одной ладонью». А теперь выходит, что Шестаков уже пустой? Валентин испытал чисто человеческое чувство обиды, что Шульгин его так нагло обманул. Пообещал дождаться, обсудить дальнейшие, связанные с использованием наркома планы, еще раз сходить к Сталину для закрепления достигнутого успеха, а уже потом, и вдруг сбежал сразу, не оставив хотя бы записочки. Благородные люди так не поступают, но его еще можно догнать. Шар сохранил координатную привязку времени и направление внепространственного перемещения. Новые возможности позволяли Лихареву, рассчитав параметры перехода, прибыть на Тауреру не позже, чем через 5 минут после Шульгина. Вряд ли за этот срок его успеют переправить обратно на Землю, но уже в другую реальность. Все же Валентину был не совсем понятен механизм задуманного Фарзелем обмена разумов. С агрианскими технологиями он не имел ничего общего. Если леди Спенсер подсадила матрицу Шульгина в тело наркома в виде волнового пакета, то Антон зачем-то отправил Шестакова через канал физически. Это подтверждалось и зафиксированным шаром, количеством перемещенной массы и тем самым штрихом мастера с травинкой, придуманным Сашкой на этот именно случай. Или же отсюда, с напичканной всевозможной техникой базовой точки, переместить матрицу в неповрежденном виде было невозможно? Сразу и через пространство, и через границы довольно далеко разнесенных реальностей. Лихарев понимал, не его это уровень компетенции, но раз сделано именно так, значит способ кем-то сочтен оптимальным. Предположим, что туда же, на Тауреру Волгалу, одновременно из 20-х годов было перенесено собственное тело Шульгина, и обмен состоялся именно там, непосредственный из мозга в мозг, после чего организмы возвратились по принадлежности. Александр Иванович в свое основное время, Шестаков обратно в квартиру Лихарева. Валентин знал, что по его положению самостоятельно являться на главную базу то же, что провинциальному партработнику, минуя местное руководство, приехать в Москву в Центральный комитет с жалобой или доносом, может повести, если ткнешься в нужную дверь, но скорее голову открутят сразу или спустив задачу по инстанциям. Но он же не собирался сразу к начальству. Он сначала хотел Шульгина перехватить. А если не выйдет, так можно по-тихому вернуться, в случае чего объяснив свою инициативу искренним желанием следовать не букве, а духу задания. Лихарев понятия не имел, куда именно попадет на далекой планете, которую по-настоящему так и не видел в годы учебы. Он просто шел по следу, как ищейка по запаху. Само собой, ничего не знал о событиях, произошедших здесь почти полвека, о постройке земного форта и обо всем прочем, о штурме землянами базы и взрыве информационной бомбы, обрубившей связь между метрополией и Таорерой нулевой зоны, вообще свернувшей доступную Аграм главную реальность в подобие пергаментного свитка. О нескольких встречах Новикова и Шульгина с верховной координаторшей Даяной, которые происходили практически в одно и то же время и в том же месте, независимо от того, попадали земляне сюда своей волей или случайно, из 84-го, 38-го и 21-го года. С точки зрения знатока математики Левашова, здесь имела место закольцованная дурная бесконечность плюс создающая сильные волновые помехи близкая зона вырожденного времени. Лихарев проскользнул тоннелем, который при внешней длине под 50 парсек изнутри был не больше переходного тамбура обычной электрички, войти и выйти. Из сумрачной зимней квартиры на солнечную, но продуваемую знобким осенним ветром поляну напротив высокого деревянного терема. Видно, что не так давно он был основательно поврежден. Одно его крыло носило следы не слишком тщательного ремонта, бревенчатая в стиле древнерусской оборонной архитектуры ограда, в нескольких местах проломленная, как бы не стенобитными орудиями, заделана на скорую руку рогатками из плохо ошкуренных бревен, щедро обмотанных колючей проволокой. Валентин, сделав несколько шагов по направлению к дому, остановился, не зная, как поступить дальше. Дом явно человеческой постройки и, значит, должен иметь отношение к Шульгину и его друзьям. Таурерские корпуса учебно-тренировочного лагеря для будущих земных координаторов выглядели не в пример солиднее, относились по стилю к индустриальной эпохе, а не позднему средневековью, да и располагались на много сотен километров южнее. Однако само место ему понравилось. Не только терем, гармонично вписанный в окружающий пейзаж, будто совместно потрудились Шишкин и Билибин, а разлитая в пространстве аура покоя и умиротворенности. Благорастворение воздухов, если вспомнить язык 18 века. Некоторым диссонансом выглядела брошенная ближе к краю поляны, тронутая ржавчиной угловатая коробка гусеничной машины неизвестной конструкции. Несколько черно-рыжих лишаев на дернине, чересчур похожих на следы гранатных разрывов или плевков огнемета. И здесь, значит, воевали, кто с кем. Если бы этим поместьем занялись агры с главной базы, тут бы кроме пепла ничего не осталось. Нападение аборигенов? Кое-что о них Лихарев слышал, но, кажется, агрессивностью они не отличались и до столь высоких широт не добирались, но сейчас не это важно. Валентин машинально коснулся ладонью маузерной коробки на левом боку. С маузерами в советской державе ходили только заслуженные участники гражданской войны или такие, как он, особо доверенные лица. Орден не орден, а все-таки знак отличия, признание заслуг. И сюда он явился в своей форме воен-инженера с пистолетом. Хоть ты какой координатор, а жизнь в СССР приучила, что личное оружие, если не всегда поможет реально, то шансы все-таки повысит. До ворот усадьбы оставалось 20 метров, как вдруг из-за них поднялся многоголосый собачий лай низких и угрожающих регистров. Обитаемое, значит, место. Собак в случае чего можно успокоить волевым посылом, если только они не имеют специальной защиты. Да откуда? И Лихарев продолжал идти ровным, неторопливым шагом, ожидая, пока появится кто-нибудь более высокоразвитый. Он немедленно и появился, растворил калитку. Мужчина 30 с небольшим лет, несколько выше среднего роста, располагающий наружности, так и хотелось назвать его господином, пусть и не в ходу теперь был этот термин, в спортивном костюме начала 20-х годов, то есть брюках-гольф с застежками под коленями, шерстяных клетчатых гетрах, коричневых ботинках-бульдо на толстенной каучуковой подошве, твидовый пиджак с накладными карманами просто наброшен на плечи, в опущенной левой руке винчестер, короткий, но впечатляющего калибра. «Успел, слава тебе, Господи», — подумал Лихарев, потому что никем иным, кроме как Александром Ивановичем Шульгиным, в своем естественном облике из тех самых 20-х годов, этот человек просто не мог оказаться. С другой стороны, он мог быть кем угодно, вплоть до самой Верховной, мадам Даяны, которая, как слышал Валентин еще в интернате, умела принимать любой облик, только вот земное оружие ей ни к чему, ни по должности. Исходя из первого предположения, он дружелюбно помахал рукой. «Примите, Александр Иванович». «Догнал все-таки», — широко улыбнулся мужчина, тем самым подтверждая свою идентичность. «Приму, конечно. Это в твое же время какой-нибудь Лебедев-Кумач сочинил песню «За столом никто у нас не лишний». В мое, по заслугам каждый награжден, вместе с Дунаевским. Тебе виднее, заходи». Он цыкнул на собак и провел гостя по мощенной дубовыми плахами дорожке на крыльцо. «Не пойму только, зачем я тебе так потребовался, чтобы 3,86 километра, умноженные на 10 в 13 степени и еще раз на 50, пешком за мной гнаться? Это сколько всего будет?» «Грубо 15,5 квадриллионов, точнее нужно», сообщил Лихарев, испытывая удивительное ощущение радости от встречи с человеком, с которым можно, а главное, хочется говорить, не задумываясь о последствиях. «Пока достаточно. Меня в начальной школе тоже учили быстрому устному счету, но не в таких масштабах, конечно. Но на первый вопрос ответь все-таки». «Вы же не англичанин, надеюсь? Обещали еще какие-то темы обсудить, а ушли, не прощаясь?» «Как раз сейчас именно англичанин, сэр Ричард Мелани. Разве не видно? Надоело в вашей сталинской Москве болтаться, ну взял и ушел, заглянул на подмандатную территорию, проверить, что здесь без меня успело приключиться, а тут как раз гости, да не ты, не ты, выше бери. Главное, войдешь, не пугайся и не делай резких движений». Лихарев не понял, очередная ли это шутка, не совсем попадающая в тему по причине их разного исторического возраста и жизненного опыта, или практический совет. Предпочел подумать, что последнее. Шульгин провел Валентина по широкому, пахнущему сосновой смолой коридору, с подчеркнутым пиететом распахнул перед ним высокую створку, украшенной резьбой двери. «Видите ли, уважаемая, наши ряды пополняются. Не знаю, что будет, если визитеры повалят валом». Лихарев мгновенно охватил взглядом весь обширный зал. Четырехметровые потолки, подкрепленные грубо тесанными балками с подкосами, горящий камин у левой стены, три окна прямо, два справа, в простенках остекленные книжные шкафы и открытые стеллажи, у глухих стен пирамиды с многочисленными, очень нерядовыми ружьями и винтовками. Посередине массивный, нарочито одним топором сделанный стол, за которым можно было бы пиршествовать до 20 человек, но весьма скромно накрытый только на двоих. У ближнего к камину торца, в грубом свитере, скорее подобающем полярнику, чем красивой 40-летней даме, подперев кулаком подбородок, сидит та самая, непостижимая рядовым агром, почти как Сталин советским трудящимся, Даяна, верховный координатор, с которой хотел и одновременно боялся встретиться Лихарев. Было у нее, само собой, и другое имя, и иная исходная внешность, только никто из человекообразных агентов об этом достоверной информации не имел, одни лишь осторожные слухи. Сейчас, впрочем, никаких следов величия в ней не просматривалось. Женщина и женщина. Лихарев не бывал в 80-х и даже 60-х годах, там ее облик не показался бы странным. Наоборот, он больше соответствовал здешнему интерьеру, чем парадное платье или деловой костюм. Валентин поздоровался, стараясь держать себя в руках. Если Шульгин с ней на равных, что очевидно, так и ему опасаться нечего, по крайней мере здесь. Да, он ведь этого и хотел. Вот и пожалуйста, в идеальной, между прочим, обстановке. Шульгин достал из шкафа третий прибор. Есть Лихареву совершенно не хотелось, но стакан выдержанного сухого хереса он выпил с удовольствием, едва ли не с жадностью, после вчерашнего. Даяна посмотрела на него странным взглядом, потерянным и тусклым. Валентин мог бы еще понять, если бы она сделала ему какой-то тайный знак, попыталась предупредить или предостеречь, да пусть даже прожечь глазами за нарушение субординации и регламента. Неужели товарищ Шульгин сумел на чем-то поймать ее? Поразительно, но ведь и в записанных им словах разговора Сильвии с Шульгиным тоже проскакивали намеки на некую масштабную неудачу их проекта. «Друзья, друзья!» — слегка аффектированно провозгласил Александр. «Наша встреча неожиданна, но поэтому и особенно приятна. Наверное, мадам Тесила, о которых мы говорили в прошлый раз, зачем-то ее организовали. Или я не прав?» Валентин вон, бросив свои ответственные заботы, помчался по моим следам. Да и мне кое-кто помог вернуться именно сюда, хотя в мои личные планы это совершенно не входило. Вы тоже вдруг вышли прогуляться по окрестностям и совершенно случайно встретились со мной. Или, может быть, наш форт обладает особой мистической силой, притягивая к себе всех, даже случайно попадающих в орбиту его воздействия? Шульгин, завершив тост и выпив, вдруг счел необходимым ввести Лихарева в курс дела, чтобы он не сидел, бессмысленно хлопая глазами, как человек, по ошибке оказавшийся не в той компании. Крайне любезно сообщил, что он совсем не собирался так невежливо покидать гостеприимный приют на Столешниковом, что ему действительно крайне интересно было бы продолжить общение с вождем всего прогрессивного человечества, но так вот получилось. Только он вздумал укрепить свои силы и лечь спать, как закрутило, замутило, незнамо что, и выбросило вот сюда, в свое собственное, в 84-м году потерянное тело, которое, оказывается, без него очень недурно обжилось в 21-м и прибыло сюда, чтобы забрать владельца домой. Он замолчал, отпил глоток, посмотрел по сторонам, как бы ожидая реакции на красиво сконструированный период. Не дождался. Сотрапезники оказались слишком травмированы происходящим, хотя чего уж казалось бы. Например, загоняя Новикова и Берестина в 41-й год, Даяна вела себя очень уверенно и даже надменно. Правда, когда некоторое время спустя Андрей возил ее породистым лицом по здешней грязи, она часть своего гонора потеряла, а потом на катере снова держалась вполне прилично, несмотря на то, что положение у нее было совсем пиковое. Не прояви Новиков почти самоубийственного гуманизма, так и сидела бы до сих пор в промерзшей стальной коробке катерной каюты 2 на 2 метра, причем без гальюна. Выручить ее оттуда на всей планете было некому, а вылезти через иллюминатор пышные бедра не позволили бы. Лихарев, будучи по натуре личностью попроще, и держался соответственно. А что за беда? К нему жизнь всегда была повернута казовой стороной. Ему поручено решать судьбы человечества, он их и решает. Успешно и с полным для себя удовольствием. Правда, сейчас все как-то иначе начало оборачиваться. Он успел впервые ощутить это самым краешком, когда Шульгин Шестаков вмиг его обезоружил в заснеженном Сокольническом парке и заставил играть по своим правилам. Но это было еще не так наглядно, могло сойти и за досадную случайность, а сейчас этот землянин просто подавляет и не только его, но и высшую. Александр Иванович, поняв, что клиенты готовы, резко сменил тон. «Согласитесь, Даяна, что сейчас мы с вами в одинаковом положении. В прошлый раз на катере вы говорили от имени игроков, держателей, и мы вас слушали, конечно, без трепета, но с достойным обстановки вниманием. Сейчас я вижу, вы отвечаете только за себя, так?» Лихарев снова не понял, о чем речь, но Даяна кивнула утвердительно. «Очень интересно». «Ты, Валентин, тем более ни за что не отвечаешь. Для тебя наш разговор хуже, чем китайская грамота, так?» Валентин тоже кивнул, предпочитая не говорить слов, которые могут быть истолкованы самым неожиданным для него образом, почему и в ближнем окружении Сталина продержался так долго. «Скажите, Даяна, — спросил Шульгин, — сколько времени назад, по вашему счету, мы расстались?» «Часов 10-12, я думаю». «Очень хорошо. Для первого Александра, по личным ощущениям, прошло не меньше года. Это с возвращением в Крымскую Россию, в Москву со спасением Колчака, сражениями с англичанами и всем прочим, и переброс сюда». Вторая память ограничивалась 10 днями, от ночи в постели Сильвии до ухода сюда же, через историю Шестакова. При этом он спокойно относился к совмещению в себе этих далеко не конгруэнтных вариантов. Сноска. Конгруэнтный относится к геометрическим фигурам, совпадающим при нужных перемещениях. И пока еще он не очнулся в каменной каютке нерубаевских катакомб, чтобы осознать часть, только часть с ним произошедшего, это в определенном смысле впереди. Сноска. Смотри время игры. Ни Даяну, ни Лихарева он грузить собственными сомнениями не собирался. Они раз и навсегда договорились с Новиковым, кстати, после напряженного разговора с Даяной же, который единственно его понимал в почти полной мере не касаться проблем собственной адекватности и душевного здоровья. Иначе легко зайти слишком далеко, лучше попросту. Психи так психи, нет так нет. Начнешь углубляться, выяснять, обсуждать, диагностировать. Верный путь к смирительной рубашке, не джек-лондоновской, к обыкновенной. «Давайте лучше уточним наши позиции», — предложил он. «Последний с вами разговор, Даяна, мне показался конструктивным. Вы вели себя как весьма разумная и отстранившая потерявшие смысл эмоции женщина. Мы могли бы принять вас в наше общество, как Ирину, как Сильвию». Лицо Даяны дернулось мгновенным тиком. «Нет, пожалуй, Шульгин слегка перебрал». Так сразу предложить герцогине место горничной или приживалки не всякая поймет правильно, найдет себе силы здраво оценить обстановку. А с другой стороны, Александр сам видел, как легко адаптировались, оставив гонор русские князья, полковники, фрейлины двора Ея Величества к положению шоферов, швейцаров борделей или... Ну не будем уточнять. Спасибо за предложение, но планы у меня есть собственные, и вряд ли мы сможем найти общий язык. Вы просто не понимаете, о чем говорите. И правы вы только в одном. Из того, что наши пути снова пересеклись, следует лишь вопрос, кому и зачем это нужно, но уже не мне. Я сижу сейчас здесь и не могу найти никаких объяснений, зачем. На самом деле, самое простое, у меня появилось желание вновь увидеть это место, я пришла и увидела вас. А теперь и этого господина, которого я неплохо помню. Леди Спенсер отзывалась о нем достаточно положительно. Вы от нее? Это она дала вам формулу перехода? А для чего? Ваше появление здесь и раньше не показалось бы мне уместным, а теперь тем более. Или на Земле опять случилось что-нибудь неожиданное? Насколько я знаю, нет, осторожно сказал Лихарев. Простите мою инициативу, но я просто счел своим долгом найти кого-нибудь из руководства. Леди Спенсер последнее время ведет себя достаточно странно, вот хотя бы в истории с товарищем Шульгиным-Шестаковым. Есть и еще несообразные моменты. «Стучать прибежал», — широко улыбнулся Шульгин. «Террор среды, как у вас говорят. Не донесешь ты первым, донесут на тебя, а мне казалось, ты к советскому яду нечувствителен». Такая трактовка его поступка Лихарева, кстати, вполне устраивала. Не нужно придумывать ничего более сложного. «Александр Иванович, все зависит только от того, как назвать. По-вашему, стучать, по-другому принять необходимые меры. Если на фронте вы узнаете, что ваш командир собирается перебежать на сторону врага с секретными документами, неужели сделаете вид, что вас это не касается?» «Хорошо, хорошо, пример удачный. А вообще, ваши дела меня ни малейшим краем не интересуют. Вот встретил ты главнейшую из главных, докладывай». «А я и выйти могу, мне ваши секреты вон где, мне бы домой поскорее вернуться». Он в самом деле встал, пружинистой походкой направился к двери на окружавшую терем галерею. «Вы опоздали, координатор Лихарев», — прежним тусклым голосом сказала Даяна. «Ничего нет, базы нет, проекта нет, меня, в том смысле, как вы это представляете, тоже нет. Живите, как знаете, или наподобие самураев в день капитуляции Японии, сделайте себе харакири». «А немного подробнее можно?» Даяна очень коротко и устало пересказала ему то, что раньше уже говорила Сильвии, о ликвидации связи с метрополией, исчезновении базы, распаде памяти, ее личной, компьютерной, схлопывании всего Пакс Агриана. Сноска. Агрианский мир, по аналогии с римским и американским, территория, находящаяся под политическим, военным и культурным контролем метрополии, не входя формально в ее состав. Но Лихарев был не так прост. Он спросил Даяну о реальной, фиксированной по главной последовательности дате начала этого процесса. «Ваш вопрос не имеет смысла. Какая разница?» «Для меня есть. По косвенным данным, ставшим мне доступными совершенно случайно, это произошло никак не раньше конца 80-х годов. И что? Я ведь живу и работаю в 38-м, что бы тут у вас ни случилось, в моем времени все остается по-прежнему? Очень может быть, но меня это уже не интересует, я ведь здесь. А я могу переместиться оттуда сюда, если миссия там больше не имеет смысла? Даяна задумалась на несколько секунд. «Боюсь, что нет. Вас же учили». Теорию Лихарев помнил, но ведь столько уже произошло и происходит вещей, никак не с ней не согласующихся. «Простите, ведь только что господин Шульгин предлагал вам присоединиться к их компании в их времени. Почему бы и не мне тоже, раз в 38-м моя работа уже не имеет смысла и перспектив?» Даяна пристально посмотрела ему в глаза. «Просто потому, что вы не я. Вы жестко привязаны к своему месту и времени. Если вздумаете остаться здесь, вас просто выдернут обратно, когда напряжение хронополя упадет. А оно упадет очень скоро, оно уже падает, потому что базы на Тауроре нет и его нечем поддерживать. То, что вы сюда сумели проникнуть, это уже парадокс. Да вот посмотрите, тот, на кого вы уповаете, исчез». Валентин посмотрел в окно. Буквально минуту назад он видел Шульгина, сидящего на перилах и безмятежно покуривающего, теперь уже там было пусто. Подчиняясь странной смеси отчаяния и облегчения, он выскочил на галерею. Действительно, землянин исчез, испарился. Не убежать Александр Иванович не успел бы ни спрятаться, приди ему в голову такая затея. «Что бы это значило?» – спросил он у Даяны, возвращаясь в комнату. «Да ничего, фантом, призрак или та самая пересадка». Его земное тело было прислано, чтобы встретить информационный сгусток матрицы. Мы успели, случайно или нет, стать очевидцами. Он говорил с нами, пока личности, одноименные, но не одинаковые, притирались друг к другу. Оттого и знания событий, никогда на самом деле не совмещавшихся и несовместимых. Очередной парадокс. Теперь процесс завершился. Сейчас он снова дома. Через несколько минут уйдете и вы. Ничего не могу вам посоветовать. Живите, работайте. В 38-м у вас есть леди Спенсер, там же может появиться и прежняя госпожа Даяна. Лет через 50, может быть, встретимся. А возможно и раньше. Сейчас я уже не помню, было такое в той жизни или не было. Тогда я совсем ничего не понимаю. Зачем мы сейчас втроем сошлись здесь? Должен ведь быть какой-то смысл, цель, сверхзадача. Вполне возможно. Только нам об этом не сказали. Вам, предположим, нужно было увидеть меня нынешнюю, чтобы с учетом этой встречи как-то иначе вести себя там, где вы сейчас пребываете. Мне убедиться, что змея в очередной раз укусила собственный хвост. Шульгин же, тут я пас, или действительно простая случайность, незапланированное пересечение мировых линий, или ход последствия которого не нам знать. Так что прощайте, Лихарев, живите по инструкции, ничего лучшего вам посоветовать не могу». И мне кажется, впредь вам следует избегать контактов с господином Шульгиным и ему подобными. Ничего хорошего такое общение не принесет, а потерять вы можете гораздо больше того, что имеете сейчас. Это я говорю вовсе не как бывший руководитель проекта, просто как достаточно умудренная жизнью женщина. Все беды начались после того, как одна из нас вообразила себя одной из них. Еще раз прощайте. И без какого-либо действия со своей стороны, без произнесения формулы и включения блок-универсала, Валентин осознал себя вновь стоящим в дверном проеме из кабинета в мастерскую. Пол под ногами слегка покачивался и мутило так, будто накануне он пил, не закусывая, неразведенный спирт, а на самом деле не больше 2 бутылок шампанского в обществе прелестной молодой коммунистки, сотрудницы отдела литературы на иностранных языках Ленинской библиотеки. Девушка, безусловно, была из бывших, но тщательно замаскировавшаяся. Не может выпускница рабфака сразу после него, института имени Мориса Тереза, абсолютно свободно владеть французским и иметь такое точенное гибкое тело. Она принесла в редикюльчики Камасутру парижского издания 1899 года, и они увлеченно переводили ее на русский, часто смеясь и пытаясь выяснить, действительно ли это техническая инструкция, или всего лишь плод болезненного воображения отставного евнуха из гарема джайпурского магараджи. Сноска, редикюль, женская сумка. Кое-как совместив события минувшей ночи и последних минут, Лихарев бросил на диван маузер, Стянув сапоги и гимнастерку, снова прошлепал босиком на кухню. Хитро улыбаясь, снял с руки браслет гомеостата, после чего извлек из буфета очередную бутылку коньяка, набулькал себе в обычный тонкий стакан гораздо больше половины. А что? Государь Александр III Александрович на меньшие дозы не разменивался. Выцедил сквозь зубы, не спеша прислушиваясь к ощущениям. Если отпустит, значит он, еще он. Если нет, на этот случай у него ответа не было приготовлено. Слава богу, отпустила. Ровно так, как полагалось, сообразно его натуре и биохимии. Посидел, допил чай уже без всякого удовольствия, выкурил папиросу и пошел будить Шестакова. Что-нибудь он ведь расскажет, если правильно вопрос поставить. Шестаков, может быть, расскажет, а Шульгин? Шульгина после всего случившегося, вчера-позавчера, он опасался точно так, как любой лейтенант или капитан опасается полковника, независимо от личности. Сами по себе знаки различия подразумевают, что любой их носитель может сотворить с тобой любую пакость, никак не связанную с реальными заслугами или повинностями, и всегда будет прав, а ты наоборот. И даже квартира вдруг показалась совсем не тем надежным экстерриториальным убежищем, выключенным из человеческого мира, к которому он привык за 10 лет, а подобием первобытного леса, где из-за любого куста и дерева может выскочить саблезубый тигр или пещерный медведь. «Нехорошо», — сказал сам себе Лихарев, — «нельзя так расслабляться». И тут же подумал, что не сам по себе расслабился, а оказывает на него влияние некая третья сила. Григорий Петрович после всего пережитого и после коньяка, наверное, спал так крепко, что будить его пришлось долго и утомительно. Он бормотал что-то невнятное, отмахивался рукой, потом вдруг отчетливо начал ругаться отборными флотскими выражениями и лишь после этого сел на диване с недоуменным интересом, воззрившись на Лихарева. А это, мол, кто еще тут такой? «Александр Иванович, вы проснулись, надеюсь?» — тихо спросил Лихарев и для надежности добавил сообщенную Сильвии фразу, которая в прошлый раз сработала сразу. «Кому это вы обращаетесь? Валентин, кажется?» Нарком, наконец, пришел в себя, опустил ноги на ковер, потянулся, протер ладонью глаза. «Да, что-то вчера мы слегка перебрали, согласны? Но спешить, кажется, некуда, темно еще. И время на отдых мне товарищ Сталин предоставил, так в чем дело?» Шестаков выглядел настолько убедительно, что нехорошее ощущение Лихарева превратилось в еще более нехорошую уверенность. «Вы ничего не помните?» — спросил он. «О чем?» «Все я великолепно помню, не алкоголик, из ума не выжил, несмотря на события, и прием у товарища Сталина, и нашу с вами поучительную беседу, и как вы ушли поразвлечься, а мне любезно отдохнуть позволили, все помню. Что-то опять случилось или желаете продолжить веселье в моей компании? Так я не против. Давайте выпьем, поговорим, а потом снова спать. Метель, я слышу, совсем разыгралась. Самое время, если срочные дела не препятствуют». Говорил нарком так просто и естественно, а главное, с непередаваемыми интонациями именно высокого номенклатурного лица, нисколько не похожими на интеллигентно-саркастическую манеру Шульгина, что Лихарев сразу поверил. Сам по себе, в единственном лице он здесь присутствует, а никакого Александра Ивановича нет, как и не было никогда. Наваждение, морок, да и только. «Да нет, это я просто так. Сам переутомился слегка. Всю ночь выпивали, да в преферанс играли. Трудные дни выдались, вот и захотелось расслабиться. И что-то мне показалось, будто мы с вами договорились с утра кое о чем побеседовать». «Был такое», — не стал спорить Шестаков. «По поводу моего доклада товарищу Сталину. Так ведь и рано еще, время терпит. Может, действительно выпьем?» «У нас на царском еще флоте офицеры безотказное средство знали в таких случаях. После хорошего проворота, часика за 2-3 до подъема флага, суметь проснуться, большую стопку водки выпить и снова на боковую. Встанешь, как огурчик». «Что ж, давайте попробуем. Вам сегодня вообще спешить некуда, а мне не раньше 12. Море времени. Выпьем, закусим и все такое прочее». Нет ни малейших признаков присутствия Шульгина. Абсолютно естественное поведение наркома, каким его знал и представлял Лихарев, человека самому себе полностью адекватного, лучше многих здешних, но и не более того. Самую малейшую нотку несоответствия Валентин непременно бы уловил. С одной стороны, жаль неразыгранной партии, а с другой, так, наверное, проще будет. Шестаков в нынешней роли и позиции никуда не денется, будет исполнять, что приказано, а с Шульгиным работать, упаси бог. Однако леди Спенсер может неудовольствие высказать по поводу несделанного задания, замечание прописать о неполном служебном соответствии и ранее дарованные привилегии отобрать. Ох, сложно, сложно. Никогда так не было за последние 10 лет. Валентин прошел в свою лабораторию, примыкавшую через малую прихожую к парадному кабинету, якобы за новой бутылочкой приличного напитка. На самом же деле ему хотелось взглянуть на показания приборов, как когда и с чьей помощью исчез непонятный господин. Товарищем его назвать язык не поворачивался. Да, так и есть. Около 2 часов назад шар зарегистрировал собственное включение, причем по совершенно незнакомой схеме и двукратный перенос 100-килограммовой массы с интервалом в 10 секунд. Туда и обратно. В этом, конечно, никакой хитрости не было. 10 секунд вполне могли равняться и суткам, и месяцу, в других, разумеется, координатах. Но факт есть факт. Тело наркома было переброшено отсюда куда-то и возвращено обратно. Остальное понятно. Валентин перевел взгляд несколько левее и увидел листок бумаги, небрежно пришпиленный к дверце до сих пор секретного, хорошо спрятанного за стеновой панелью сейфа, а сейчас открытого для обозрения. Сам сейф вскрыт вроде бы не был, но выявлен, показательно, демонстративно и оскорбительно. На бумажке небрежно, похоже на коленки, нацарапанные слова. «Лихарев, вы мне надоели. Со всеми вашими заморочками. Я ушел. Навсегда. Привет Сильвии. Не обижай наркома. Он вам еще пригодится. Если нет, отпусти. Запомни, кроме твоего времени есть очень много других. Они умеют мстить несогласным. Леди Спенсер знает. Не хотел бы встречаться впредь, а если придется, только по твоей вине. Или беде». Ни подписи, ничего. Точка в конце. Валентин покрутил в руках листок, глянул на просвет, даже понюхал. Точно, пахнет теми самыми нездешними духами. А больше ничего. Обычная бумага из его собственного бювара. Написано, правда, не перьевой и не автоматической ручкой, не карандашом, само собой, а чем-то непонятным, вроде как тонкой кисточкой, которой пишут свои иероглифы китайцы и японцы. Как ушел? Куда? Почему? Не сказано. Ну и ладно. Зато будет, что предъявить Сильвии. Лихарев взял из тумбочки бутылку Двина, который регулярно ящиками привозил в Кремль секретарь армянского ЦК. Вернулся в кабинет. В ходе необязательного, можно сказать, светского разговора Валентин, не выдавая своего интереса глубинным мотивам недавних поступков Шестакова, провел экспресс-тестирование личности сидящего напротив человека. До этого такой возможности у него не было, слишком все происходило стремительно, непонятно, да и Шульгин, как догадывался Лихарев, немедленно разгадал бы его замысел и сумел бы создать о себе то впечатление, которое считал нужным. Сейчас же все получилось так, как надо. Нарком понятия не имел о психологических практиках и вскрывался легко. Валентин выяснил, что никаких даже остаточных следов насилия в Шестакове чужой матрицы не имеется. Он теперь сам по себе, и необъяснимые, если смотреть со стороны изменения собственного характера, стереотипа поведения и тому подобного, его подсознание успело переосмыслить, рационализировать, создать вполне непротиворечивую модель, с которой можно жить, не испытывая параноидального или шизофренического синдромов. Шульгин каким-то образом сумел внедрить своему репациенту новую схему памяти, систему базовых ценностей, громадный блок информации и, плюс к этому, убеждение, что так всегда и было. Просто, исходя из данности, из реалий той жизни, которой пришлось жить после гражданской войны, нарком научился разделять собственную натуру на непересекающиеся и почти не взаимодействующие составные части. Причем кое-какая истина в этом была, иначе вторжение Шульгина не прошло бы столь безболезненно. Прослужив советской власти и ВКПБ почти 20 лет на весьма высоких постах, Григорий Петрович чудесным образом ухитрился остаться в стороне от зверств режима. Он вообще сторонился всего, что прямо не входило в его должностные обязанности, не участвовал ни в оппозициях, ни в борьбе с ними, за исключением обязательных дежурных фраз на партсобраниях и в докладах, не входил ни в какие тройки, сколь мог, исключительно в интересах дела, поддерживал и защищал буржуазных спецов и вообще сотрудников, по тем или иным причинам попадавших под компании или в поле зрения органов. Удавалось это не всегда, но в целом, по меркам тех времен, Шестаков оставался человеком порядочным и даже, если так можно выразиться, применительно к наркому, члену ЦК и депутату, аполитичным. Причем следует отметить, что именно эти черты и защищали его до последнего времени от большого террора и от терроров предыдущих, поменьше. Позиция «делай свое дело и не высовывайся» в общем встречала благосклонное отношение со стороны вождя. Кому-то же и работать надо, а к стенке поставить можно и других погорластие, да побездарнее. Но теперь Григорий Петрович явно перешел в другую категорию. Заявил о себе «да как?». Дело даже не в эпизоде с чекистами, их судьба не интересовала Сталина абсолютно, а вот то, что поблизости от него объявился человек, способный на подобное, это совсем другое. Да мало того, Шестаков ввязался в государственную политику и весьма решительно сыграл на повышение и пока в выигрыше. Вся беда в том, что именно пока. Что ж, Лихареву этого достаточно, даст бог, не меньше полугода продержится Шестаков на волне, а за это время много чего случиться может. «А вот что вы насчет своего семейства думаете?» – спросил Валентин после третьей или четвертой рюмки. «А что тут особенно думать? Осмотрюсь немного, разберусь, в какую сторону для меня обстоятельства поворачиваются, да и привезу обратно. А пока пусть у Николая Александровича поживут. Сейчас им бояться нечего. Отдохнут на природе. Как-никак, переживания Зои достались труднопереносимые, и в старую квартиру ей возвращаться вряд ли захочется». «Иных вариантов не рассматриваете?» «Какие еще могут быть варианты? Чай не старое время, ни в Ниццу, ни в фамильное имение отъехать не получится, разве не так?» «Так-то оно так, а все-таки поразмыслить есть над чем». Шестаков сдержанно рассмеялся. «Неловко работает сталинский порученец. Что же думает, так я ему все и выложу? Да, мол, не доверяю я товарищу Сталину и обещанным милостям, посему для подстраховки собираюсь, как и раньше хотел, переправить жену с детьми через финскую границу». Если бы даже и имел подобные намерения, ни за что бы не признался, хоть после литра выпитого, в самом бессвязно доверительном разговоре. «Ну, поразмыслите, Валентин, вы в таких делах не в пример меня опытнее. Вдруг, да и придумаете нечто этакое, что мне сейчас в голову не приходит. Вы, кстати, действительно считаете, будто мне еще какие-то опасности грозят? Мне так напротив, кажется, что лучше случай избавиться от меня, чем сейчас. Иосифу Виссарионовичу искать смысла нет». Как ни рассуждай, а события последних лет укладываются в строгую логику. Я ведь инженер, да и вы тоже. Политика политикой, но ведь она не более чем надстройка. Так и в кратком курсе написано. Если б я представлял вред, да просто смутную опасность для системы, для дела ВКПБ, увели бы меня под белые руки из приемной, хоть до встречи, хоть после. Не увели, значит, взвешен, измерен и признан достойным. Разве не так, Валентин? Вы ведь непосредственно на кухне служите, где готовятся острые блюда? Так, Григорий Петрович, на данный момент именно так. Признанное, причем даже больше скажу, в нынешних обстоятельствах не просто полезным, а незаменимым, и ждет вас великолепный карьерный взлет. Вся беда, что станем делать, если генеральная линия вдруг изменится, а вы не успеете этот поворот отследить? Нарком снова рассмеялся, слегка даже издевательски, выпитая совместно с Лихаревым количество вполне оправдывало подобное изменение качества. «Я же старый моряк, Валентин. Ходовые вахты, подменяя сигнальщиков, стоял. Том и задача, и смысл, непрерывно наблюдая за флагманом, не упустить моменты смены курса, желательно даже предвидеть сей маневр, заблаговременно к нему подготовиться. Тут есть масса профессиональных секретов. Одни мучат, другие постигаются интуитивно. Вам не понять». Допустим, засек ты в бинокль, что суета на мостике флагмана усилилась. Коллеги-сигнальщики к ящикам с флажками побежали. Тут же и докладываешь вахтенному начальнику. «Так, мол, и так, ваш бродь, господин лейтенант. Сейчас что-то будет, и не изволите ли ручки на машинный телеграф возложить, да мателота предупредить, чтобы не зевал?» Таким образом. А уж кто из нас этим сигнальщиком будет? Сноска. Мателот. В данном случае следующий в кильватере корабль, хотя вообще мателотом называется любой соседний из состава эскадры спереди, сзади, справа или слева. Согласен с вами, Григорий Петрович, обстановка покажет, будем присматриваться, а сейчас, тоже следуя вашим рекомендациям, давайте свернем застолье, да придавим минут по 300. Целиком присоединяюсь, добрых вам снов, Валентин Валентинович. За истекшую неделю Шульгин настолько освоился в роли драйвера подчиненной личности, что без всякого труда перенацелил дозу алкоголя, уже преодолевшую гематоэнцефалический барьер, на шестаковскую составляющую, погрузил ее в глубокий и здоровый сон. Вообще присутствие внутри черепной коробки напарника его никак не затрудняло, контролировать репициента было не труднее, чем управлять мотоциклом на гладкой дороге или не впускать в сознание словарные запасы, грамматические конструкции, всех известных тебе языков, когда требуется говорить и писать именно на русском. Просто сейчас ему требовалось поразмышлять о таких вещах, знать о которых Григорию Петровичу не следовало, даже не в силу их крайней секретности, а просто, чтобы они не засоряли основной формат наркомовской натуры. Сашке он нужен именно в собственном качестве, как источник подлинной здешней информации, эмоциональной модели поведения, присущей только Шестакову моторике, динамических стереотипов, спонтанных реакций. Если он начнет хоть насколько-то отождествлять себя с Шульгиным, да упаси бог, в острые моменты сверяться с его, а не своими чувствами и знаниями, вполне можно проколоться так, что костей не соберешь. Шестаков ушел, и Шульгин ощутил себя словно в знакомой комнате, из которой вынесли мебель, гулко и просторно. Итак, из чего следует исходить? Он снова разобрал по минутам содержание двух последних суток, от подготовки к проникновению в наркомат и до прощания с Антоном. Сноска: смотри бои местного значения. Здесь следует обратиться к опыту Робинзона Круза, затеявшего инвентаризацию собственных чувств, плюсов и минусов положения, в котором оказался. Разделил, помнится, страницу на две колонки. На одной написал «худо», на другой «хорошо». И, соответственно, разложил те и иные моменты по принадлежности. Вот и мы пойдем аналогичным путем. Что в минусе? Потеря собственного тела, друзей, времени, абсолютное одиночество в эпохе, мало приспособленной для жизни уважающего себя человека. Материально тоже не слишком, но это ладно, при некоторой изворотливости и соответствующем социальном статусе устроиться можно и здесь. В конце концов, даже в сравнении с 84-м годом, чего здесь не хватает? Ну, телевидение, невелика потеря, реактивной пассажирской авиации, современной ему литературы и кино, магнитофонов, электропроигрывателей с приличным качеством звуковоспроизведения, антибиотиков, приятной глазу женской одежды. Вот, пожалуй, и все. Остальное в той или иной степени совершенства существует. Кое-что даже получше. Международные вагоны, например, пищевые продукты элитных сортов, экология. Все эти оценки, разумеется, касались именно того Шульгина, что жил в 84-м. Уже Волгала и замок отличались куда большим разнообразием жизненных благ и возможностей. Проигрыш в плане нравственном? Он превращается из вольного стрелка, хозяина своей судьбы, в зажатого массой ограничений чиновника, служащего одному из самых бесчеловечных тиранов в мировой истории. Дело даже не в том, что террор, бессудные расстрелы и посадки. Таким не слишком удивишь, бывало и круче, и страшнее, причем в любой ныне цивилизованной стране. Степень подавления личности, ликвидация даже намеков на ее свободы, экономические, политические, сословные – любой средневековый ремесленник, бюргер, купец был не в пример свободнее, чем самый высокопоставленный гражданин нынешнего режима. Однако, с другой стороны, указанная степень несвободы парадоксальным образом освобождает его от необходимых в иных обстоятельствах нравственных ограничений. Если позволено им, то тем более позволено мне. Какую меру умерите, такую и отмерится вам. Угроза собственной жизни? Есть, как не быть. Но тоже на паритетной основе, что и подтвердилось уже в истории с чекистами. Разобрался с ними, разберется и с кое-кем повыше, лишь бы не дать застать себя врасплох. Техническая оснащенность в тех пределах, что может потребоваться, вполне достаточная. Стрелковое оружие практически не уступает тому, каким Шульгин пользовался полвека спустя. Автомобили не слишком навороченные, но вполне отвечающие основным функциям. Ни на М-ку, ни на ЗИ-101 он пожаловаться не мог. Средства связи? А вот с кем тут связываться, кроме Лихарева? Что же касается Антона, то Сашка надеялся. С ним-то контакт восстановится раньше или позже, смотря по обстоятельствам. Он ему, безусловно, нужен. Иначе чего бы Фарзейлю соглашаться на нынешний вариант, более того, обеспечивать магическое прикрытие акции? Плюс запасной вариант. Возможность при помощи формулы, переданной Сильвией, сбежать, как только в этом возникнет настоятельная необходимость. Не совсем, правда, ясно, куда именно сбежать. Если на Волгалу, в собственное тело, до того, как пришлось эвакуироваться в замок, то возникают интересные расклады. Он сразу же приобретает преимущество над собой тамошним и получает возможность предотвратить разгром форта Аграми, сохранить колонию в ее первоначальном виде, одновременно исключив возможность своего попадания в тело Шестакова и, соответственно, текущие моменты, все мысли, которыми он сейчас развлекается. Пусть так, этот парадокс мы пока, но не окончательно, отметаем. Опыт подсказывал, что любой парадокс является таковым лишь до тех пор, пока о нем рассуждаешь чисто теоретически, а в стадии практической реализации все каким-то образом разрешается достаточно непротиворечиво и самым неожиданным образом. По нормальной, человеческой логике, он безболезненно может возвратиться только в узкий зазор между настоящим возвращением в собственное тело после того, как обеспечил выезд наркома с семьей и из Москвы на Ленинградское шоссе. Об этом он кое-что помнил сам, кое-что слышал от Антона, и началом следующего этапа шульгинской жизни. Так, чтобы нынешние его знания не могли повлиять на последующие события. А как они могут повлиять, собственно говоря? Один раз Шульгин в собственное тело вернулся, судя по имеющейся информации, вполне там адаптировался и продолжил существование, сохранив память обо всем происшедшем. Каким-то образом сделал Сильвию своим союзником, а может и другом. Все у него там, похоже, сложилось нормально. Но дело в том, что несколько часов, проведенных им в ином облике, и даже полгода, которые прожили в роли Сталина и Маркова его друзья, нельзя сравнивать с нынешней ситуацией. Слишком далеко разошлись оригинал и копия. Он нынешний пробыл в здешней роли 10 дней, а тот Сашка у себя несколько лет. В случае воссоединения его нынешняя личность просто растворится в основной, превратится из полноценного мыслящего и чувствующего индивида в короткое полузатертое воспоминание о давних и не самых значимых событиях. Вот это и страшно. Поэтому он сейчас при здравом размышлении не считал свое импульсивное решение остаться здесь столь уж экстравагантным. Старый философский вопрос, что важнее, сохранить личность в каком бы то ни было виде или утратить ее ради внешнего облика, принадлежащего уже не тебе? Хотя тут же напрашивается вопрос иного плана. Так ли оно на самом деле? И добровольно ли это решение принято? Что если все наоборот, и вернувшись, именно он останется самим собой, просто присоединив к имеющимся воспоминаниям еще один их пласт, приобретя тем самым дополнительные духовные силы и способности. Отчего и решили придержать его здесь, не допустить появления там, с каковой целью, и внушили якобы собственное желание подзадержаться в наркомовском теле. Кто внушил? Лично Антон или пресловутые держатели? Есть ли реальная возможность выяснить, как на самом деле обстоят дела? Непосредственно сейчас? Наверняка нет. Разве только постепенно, с течением времени, по каким-то косвенным признакам, то ли через Антона, то ли через Сильвию, а может быть, как-то иначе. Как он сам для себя замотивировал решение остаться Шестаковым? Страх перед возвращением, слегка завуалированный желанием еще немного поиграться в данной реальности, испробовать свои силы в поединке со Сталином? Новиков попытался сделать это изнутри, но не успел. Антон его, их, оттуда выдернул. Андрей неоднократно говорил, что, будь его воля, он бы остался еще немного, хотя бы до начала общего контрнаступления Западного фронта и прохождения точки возврата, после которой Сталин уже не сможет сохраниться в своем основном диктаторском качестве. Что ж, будем считать, что именно эта цель для меня сейчас главная. Именно это – решить шахматную задачу. В состоянии ли не самый рядовой человек 80-х годов, причем без всякой помощи извне, единственно используя свои интеллектуальные способности и знания будущего, стать серым кардиналом при одном из самых эффективных и беспринципных диктаторов мировой истории. Грубо говоря, не дать себя убить, а вождя заставить плясать под свою дудку до тех пор, пока удастся кардинально переформировать эту сталинско-советскую цивилизацию. Зачем? А вот это как раз не вопрос. Зачем гроссмейстер старательно пытается поставить в безвыходное положение, именуемое мат, белого короля по ту сторону доски, при этом великолепно зная, что завтра с таким же азартом будет матовать короля черного, которого сейчас самоотверженно защищает? На самом же деле, глубокое отвращение у него вызывает плохо выбритый тип, сидящий напротив, нагло вообразивший, что имеет право претендовать на оспариваемый во время этого матча титул. А что касается так называемой справедливости, восстановления исторической правды, ленинских норм или, наоборот, замшелого самодержавия времен Александра III и Победоносцева, такие вещи Шульгина совершенно не интересовали. Не Господь Бог он, и никогда за себя такого не держал. Пытаться решать за давно отживших людей их проблемы, которые они сами себе и создали, кто не поддержав белых, кто наоборот поддержав красных, все они прожили отпущенный им век, радуясь судьбе или проклиная ее же. Кое-кого Сашка еще успел застать живыми, большинство умерло раньше, но в любом случае их друг с другом ничего не связывало. Он не мог, в отличие от героев фантастических романов, сослаться на то, что поставлен в условия безальтернативного выбора и действует, мол, по крайней необходимости. Не было таковой. За исключением самого первого момента, все остальное – плоды его личного выбора, такого, какой он сделал. Смешно горевать добровольцу, своей воле, пошедшему на фронт, что вдруг стало страшно и захотелось вернуться домой, к уютному свету лампы, вкусному ужину и теплой постели. Или альпинисту, зависшему на скальной стенке восточного склона Эвереста. Раньше думать нужно было, а сейчас выкручивайся, как знаешь. И тут же наступило, наконец, холодное спокойствие. Чего он и добивался? Известный психологический прием – исчерпать собственные доводы против и остаться при тех «за», от которых уже никуда не деться. Времена не выбирают, в них живут и умирают. А Шестаков? Что же Шестаков? На некоторое время ему придется как бы и умереть. Что он там чувствует внутри себя, Сашке понять не дано. Его эмоциональная составляющая вовне не выходит. Страдает он там, радуется, что кто-то за него решает его проблемы или в силу особенностей взаимодействия драйвера и реципиента не ощущает вообще ничего, Шульгину неизвестно. По крайней мере, ему сейчас лучше, чем если бы он остался наедине с собой и органами пролетарской диктатуры. Сашка встал, прошел к холодильнику, налил себе стакан шипящего боржома, с удовольствием выпил. Мозги-то у них с наркомом разные, а биохимия общая. А теперь не вредно и самому поспать. Ход сделан, ответ за партнером. Лег, с головой укрылся тонким покрывалом, чтобы отвлечься от всего, начал представлять себе туманный дождливый день, бетонный пирс и пришвартованную к нему яхту «Призрак», на которой они с Андреем собирались отправиться в далекие южные моря. И тут он вспомнил, сразу, будто очередную завесу раздернули, абсолютно все. Годы, прожитые им никем другим после возвращения в замок с пленной Сильвией, переход на Волгали в Крым 20-го года с попутным заходом в Стамбул и вербовкой там Басманова и всего батальона, Каховку, Москву и все-все-все вообще, включая визит в 2056-й, в Австралию и Ростокинскую Россию. И предыдущее возвращение памяти в одесских катакомбах. И что же теперь? С одной стороны, свалился с сердца тяжелый камень. Он, это все-таки он, как бы не мотала его судьба или те, кто ею распоряжается. Вернулся сам в себя, три, кажется, так раза. Вернется и в четвертый. Выполнив здесь очередную миссию, возложенную или добровольно принятую, да так ли это важно? Делали там, попробуем сделать здесь. Будет трудно? А когда было легко? Нет рядом друзей? Нужно будет появиться... В это он верил так же непреложно, как и в то, что за окном рано или поздно рассветет. Опыт подсказывал. Ну а попробовать на равных сыграть с самим товарищем Сталиным? Отчего же и нет? Он теперь его знает гораздо лучше, чем знал Андрей в мае 41-го. И по рассказам Новикова, и памятью Шестакова, и по тем книгам, что успел прочесть уже после замка. Так что можно сказать, сейчас он во всеоружии. Плюс имея такого помощника, как Лихарев, тот-то по-прежнему понятия не имеет, кто теперь у него в партнерах. Нет, поиграем, поиграем. Даже забавно. Граф Монте-Кристо снова возвращается в свой, но чужой ему мир. Сокровищ кардинала Спада, увы, нет, и общественно-политическая обстановка несколько иная, тем интереснее.